Глава 32. «Леди Клариса, в Академии будет больше порядка, если вы перестанете клясться моими штанами», — ядовито сообщил лорд Грайси, заглядывая в лекарскую. «Я рада, что тут есть хоть что-то неизменное», — нежно улыбнулась Клариса. «А именно то, что вам, лорд, постоянно мерещится, да, именно мерещится, что я клянусь вашими штанами. А вообще вы пришли вовремя. Я, кажется, поняла, что такое странные огни. Библиотеку можно не поджигать». «Неужели вас настолько вдохновила пощечина от леди Агаты?» — вопросил лорд Рикошет, после чего проследил за направлением взгляда Грайси и уточнил. «Не смотри на Кларису. Агата ударила не ее, а Реголеона». В глазах преподавателя манер мелькнула тень сожаления. Дознавательница поймала его взгляд и многообещающе улыбнулась. «Вы потрясающе догадливы, лорд». Лорд Грайси действительно был недалек от истины. Идея со странными огнями действительно витала в воздухе, но Кларисе удалось сформулировать мысль только после того, как она выкинула из головы побитого возлюбленной лорда Реголеона. «Так, что там насчет кристалла?» — торопливо напомнил ректор. Клариса принялась рассказывать. Лорд Рикошет добросовестно выслушал весь план и даже ни разу не закатил глаза, хотя, может, это было связано с тем, что он еще и не до конца отошел от нападок лорда Реголеона. Лорд Грайси, напротив, слушал с гадкой улыбочкой. Впрочем, к концу рассказа ехидство сменилось глубокой задумчивостью. Преподаватель манер даже буркнул что-то одобрительное, вроде «Но это как раз в стиле Магарыча». Он явно вспоминал канализационную ловушку. «Пожалуйста, повторите наш план», — попросил ректор. «Я хочу убедиться, что он достаточно абсурден. Ночь?» «Ночь», — согласилась Клариса. В чем, а в абсурдности плана она была абсолютно уверена. «Библиотека?» «Библиотека». «Три идиота, вооруженные светящимися гнилушками?» «Три идиота, вооруженные светящимися гнилушками. Ну и дальше по списку», — фыркнула дознавательница. «Отлично», — резюмировал лорд Рикошет. «Осталось найти гнилушки. В идиотах я недостатка не вижу». Следующие 3 часа доблестным искателям Аринского кристалла пришлось переквалифицироваться в искателей светящихся гнилушек. Лорд Рикошет сразу заявил, что в Академии ничего подобного нет, потому что они следят за хозяйством и вовремя меняют все деревянное. Он предложил полететь к деревне и побродить по болоту в поисках поваленных деревьев, и доблестные искатели кристалла занимались этим еще 3 часа. А перед этим Кларисе пришлось лететь на ректоре в обнимку с лордом Грайси. То, что он не перекинулся в дракона, показалось дознавательнице настолько подозрительным, что сразу по приземлению она записала это в блокнот. «Я понял логику леди Кларисы», — рассуждал Рикошет, пока они бродили по болотистому лесу, светя под ноги фонарем и надеясь не пропустить гнилушки. «Если рассматривать странные огни не в том смысле, в котором они в балладе, то это или болотные огни, или свет от гнилушек. Все же я не думаю, что Магарыч ухитрился добыть где-нибудь призрака. К тому же это было бы слишком прямолинейно». «Ладно, ладно», — проворчал Грайси. «Где твои гнилушки? Мы тут до ночи проводимся, еще обратно лететь». «Но это лучше, чем поджигать библиотеку», — заметила Клариса. «Нисколько не сомневаюсь, что второй вариант вас бы тоже устроил», — издевательски поклонился Грайси. А лучше бы лорд смотрел под ноги, потому что он тут же наступил в какую-то ямку и чуть не свалился. Его подхватил рикошет. Клариса взглянула на невезучего лорда с сочувствием и воздержалась от комментариев. А вот сам Грайси воздерживаться не стал. Доблестные искатели кристалла еще долго бродили по влажному, местами заболоченному лесу у подножья горного плато в поисках гнилушек. Наконец, чуть за полночь, поиски увенчались успехом. Они обнаружили поросший грибами светящийся пенек. «По-моему, это достаточно странно», — заявил Рикошет. «Ну, я имею в виду, достаточно для странных огней. Предлагаю взять пенек целиком». «Грибницу жалко», — сказала Клариса. «Магарыча мне жалко больше», — отрезал ректор. Рикошет перекинулся в белого дракона и осторожно выковырял пенек когтями. «Я, наверное, полечу своим ходом», — сказал лорд Грайси с непонятной для Кларисы неуверенностью. Рикошет рыкнул с явным неодобрением, махнул хвостом и, убедившись, что его аргументы не доходят до адресатов, перекинулся в человека. «Забудь, только не ночью. Он посмотрел на дознавательницу и с легким смущением пояснил. «У лорда Грайси старая травма крыла, кости неправильно срослись после перелома. Во время полета бывает, что крыло подворачивается, и Грайси уходит в штопор. На небольшой высоте и над лесом это может быть небезопасно». Сухопарый лорд поджал губы и неохотно кивнул. Он больше не возражал. Когда они забирались на дракона, Клариса припомнила жалобы на то, что Грайси до сих пор не привык к преподаванию хороших манер, сопоставила это с поврежденным крылом и осторожно спросила. «Могу я узнать, что вы преподавали до травмы?» «Полеты», — сквозь зубы ответил Грайси и тут же отвернулся, сосредоточившись на том, что поудобнее устроиться на рикошетовской спине. «Надеюсь, лорд-ректор не уронит пенек. Я бы не хотел повторять эту чудесную ночную прогулку». Всю обратную дорогу они молчали. Кларису подмывало уточнить, не тогда ли у Грайси испортился характер, или он всегда был таким ехидным и зловредным, но дознавательница считала это вопиюще нетактичным. Они вернулись в академию за пару часов до рассвета. Рикошет летел медленно, чтобы ничего не уронить и не потерять пенек, и сразу же пошли за вторым ключом. Ночной библиотеке не суждено было увидеть композицию «Три идиота с гнилушками». Вместо нее фигурировала композиция «Три идиота со светящимся зеленым пеньком». Искатели Аринского кристалла гордо протащили пенек между стеллажами, зачитали отрывок баллады вслух, и тусклый свет поросшего грибами пенька собрался в зеленоватый луч, причудливой дорожкой, уводящей куда-то в угол. Щелкнул сработавший механизм, и спустя минуту рикошет уже доставал шкатулку из ниши в стене. Только никто особо не радовался. «И это все? Пол не провалится, библиотека не загорится, и призраки не явятся почитать стихи?» — подозрительно уточнил преподаватель манер. К нише он на всякий случай не приближался. «Или мы начали понимать логику лорда Магарыча», — осторожно сказала Клариса. «Или тут где-то подвох», — закончил Грайси на правах главного пострадавшего при поисках кристалла. «Я даже примерно представляю, где», — устало сообщил ректор, заглядывая в шкатулку. «Тут нет никаких записок, только ключ. Наверное, Магарыч считает, что если мы решили задачку со странными пеньками, то есть со странными огнями, подсказки нам не нужны. Багрового демона ему в задницу! Лорд Грайси, это была моя реплика!» «Пойдемте поспим», — вздохнул рикошет. «Пенек я предлагаю оставить в библиотеке до завтра. Не думаю, что может кому-то понадобиться». Искатели Аринского кристалла простились друг с другом и разошлись по комнатам. Клариса поняла, насколько устала, только переступив порог. У нее едва хватало сил, чтобы раздеться и лечь в постель. Уже засыпая, она подумала, что забыла закрыть дверь на замок и лучше все-таки встать, но сил на это уже не хватило. Как и на то, чтобы записать впечатления сегодняшнего дня в блокнот. Дознавательница опустила голову на подушку и закрыла глаза. Ей снились драконы, светящиеся пеньки, входящий в штопор лорд Грайси, и еще скрип двери и высокая фигура в дверном проеме. Клариса распахнула глаза, схватилась за связку амулетов на шее, и зачарованный нож, подарок отца, вылетел из открытого чемодана и лег рукоятью в ее протянутую руку. Фигура в дверном проеме попятилась и забормотала подозрительно знакомым голосом. «Стойте! Нет, леди Клариса! Я не желаю вам ничего дурного!» Клариса опустила приготовленный для метания нож, потерла глаза, прогоняя остатки сна, и хмуро взглянула на небрежно одетого лорда Ригалиона. «Какого демона вы делаете в моей спальне?»